Just as the leaps and bounds up to infinity, similarly, the unique human being reveals the veracity of the infinite intelligence, which is divinity, by zeroing or emptying the contents of the separative side called I. Подобно тому, как добавление нуля к единице одного к другим увеличивает значение в сравнении с единицами порядка, стремительной до бесконечности, так уникальное человеческое существо обнаруживает истинность бесконечного разума, который и есть божественное, путем обнуления, опустошения содержимого разделяющего ума, называемого «я». The more and more these pollutions and the contents of consciousness, the separative side I, is evacuated, more and more the divinity is available, the intelligence is available. Intelligence is already available, that means it starts waking up, which is now dormant. Чем больше происходит опустошение, загрязнений из вашего сознания, чем больше они эвакуируются оттуда, тем более заметным становится пробуждение разума, действие разума. В действительности он всегда находится с вами здесь, но он спит. И это очищение, избавление от загрязнений, есть пробуждение этого разума. That is why universal intelligence Krishna in Bhagavad Gita is telling Padiyagno Hami Bhakta Dehi Deha Vitamara, Lord of sacrifices, myself, here in this body, O Arjuna. Constant sacrifice of the psychic eye and its divisions happens in a body wherein intelligence, that is divinity, shines. Unfortunately, no one wants to listen to a body wherein this process is happening, even though he is sacrificing everything and speaking recklessly. Despite all the hindrances generated by the habitual resistance from distance, listening can light the fuel of fragmentation in the human consciousness, and the fire of understanding can start burning and blasting all the stupidities of the mind and ego. Then you, life, can see what not to do, because you, mind, cannot see what to do. The total negation of your mind's role is the commencement of the other role, which cannot be put on your map. All the maps supplied by your priests have gone, have wrong roles. Discard them totally. Поэтому вселенский разум Кришна говорит в Бхагавад-гите: здесь, в этом теле, я главная жертва, о Арджуна. Непрерывное принесение в жертву сознание «я» и присущего ему разделения происходит в теле, в котором сияет разум, божественное. К сожалению, никто не хочет слушать человека, в теле которого этот процесс происходит, хотя он и жертвует всем, и говорит, не тревожить ни о чем, несмотря на препятствия, создаваемые привычным сопротивлением со стороны слушающих. Слушание может воспламенить топливо фрагментации в человеческом сознании, и огонь понимания может разгореться, взрывая весь вздор ума и эго. И тогда вы, жизнь, сможете увидеть, что не следует делать, потому что вы, ум, не можете видеть, что нужно делать. Тотальное отрицание вашего ума пути – это начало другого пути, который не может быть донесен на вашу карту. На все карты, предлагаемые вашими священнослужителями, внесены ложные пути. Оставьте их. Life is never born, it never dies. With the birth of your body, a separation from life, and I, a death is born. Жизнь никогда не рождается, никогда не умирает. С рождением вашего тела рождается отделение от жизни, я, смерть. Ичча деша самуттена танна мохина бхарта. With the arising of demand and envy, with the illusion of the opposites, O Arjuna, all beings fall into delusion, that is separation from